Но вот у людей говорят, а чем тогда мне заниматься уже? Вот это, наверное, и есть время для того, чтобы уделить его для молитвы, для того труда, который вообще-то, по сути дела, не требует никаких физических усилий, не требует большого образования. Все мы знаем, о чем надо просить. Если крещен Духом Святым, еще проще. Просто не угашай Дух Святой, дай Ему свободу, и Он будет молиться днем и ночью. Вы будете спать, потом будете просыпаться, еще нормальное состояние. Оказывается, вы просто молитесь Духом. Это нормальное состояние. Ну, а если уже в старости трудно молиться, то значит, есть проблемы какие-то нерешенные, которые не смогли решить в молодости, не смогли решить, может быть, даже в средние лета. Поэтому они и мешают этой молитве. Поэтому просто очень хотелось бы, вот здесь апостол Павел обращает серьезное внимание на эти вещи. Говорит, это, говорит, здравое учение. Это здравое учение. Это один из пунктов здравого учения, который апостол Павел оставил, чтобы мы сегодня могли всякое учение, так сказать, совместить с тем, что Павел говорил сегодня, и посмотреть, а у меня вот это совпадает или не совпадает. Ну и, наверное, если уже по большому счету, очень тщательно, то много что у нас на сегодняшний день не совпадает еще. От того, что мы это обнаружим, не должны руки опуститься, не надо, чтобы сердце было разбито, но надо, чтобы сделать правильный вывод и исправить то, что можно исправить. Ведь прежде всего, для чего мы слушаем Слово Господне? Чтобы на его основании разобраться, а что в моей жизни не так? И уже что сделать, не знаю, сможем ли мы, хватит ли, допустим, времени. А покаяться, когда здрав в рассудок, это мы можем. Сказать, Господи, вот до сегодняшнего дня не понимал, а теперь прости меня, вот у меня-то не так было. Я-то не так понимал. Я не так жил, не так использовал время, как надо. Поэтому пусть сегодня Господь благословит нас для того, чтобы мы действительно могли что-то вынести и в сегодняшний день. Это образец здравого учения. И если бы даже... Вот кроме этих посланий к Тимофею, к Титу, там еще мы будем читать, к Филимону, то если бы даже вот эти были только послания, то уже можно много найти, ну как тезисы все равно. Вот конкретно, раз, два, три, четыре, вот пожалуйста тебе. Ну а теперь ты уже расширяй вот этот текст. Тезис, это как мы называем, заповедь можно назвать. Ну, как бы мы ни назвали, но сегодня очень четко, конкретно, определенно апостол Павел говорит об этом. «Учили добру, чтобы вразумляли молодых любить мужей, любить детей, быть целомудренными, чистыми, попечительными о доме». Но, наверное, все-таки это попечение о доме не должно перерастать, ну, чтоб только о доме, больше ни о чем. А вот то, что надо, что касается попечения о доме, ну, тоже, потому что Писание говорит, если вы помните, а вы это помните, говорит, кто о своих, особенно о домашних, не печется, то что? Он отрекся от веры, и хуже кого? Неверного. Но здесь вообще есть еще вторая сторона. Я об этом тоже говорил. Послание к Галатам, наверное, надо читать. Или можно найти другие тексты Писания. Я тоже об этом говорил. Попечение о доме, о семье. И оно тоже не должно быть уродливым попечением. Потому что, вы извините, я еще раз повторю одну мысль очень важную. Потому что мы на сегодняшний день являемся сразу членами двоих семей. Одна семья – это наша семья по плоти. Это наши жены, это мужья, это отцы, матери, это дети. А вторая семья – об этой семье Господь сам сказал. Говорит, а кто мои братья и сестры? Помните? И обозрев сидящих вокруг, он сказал, «О, вот мои братья и сестры, Ибо кто слушает Слово Господне и исполняет его, тот мне брат и сестра, и кто? И матерь. И очень часто у нас крен, когда мы ведем речь об этих двух семьях. Вот эта семья наша физическая, она только до гроба. Покуда мы живем здесь на земле, мы любим наших детей, наших мужей, наших жен. Как только жизнь прорывается, эти все чувства меняются. И тот, кто этого не понимает, значит, кто-то однажды сказал так, что, говорит, покуда одна из сестер сказала, покуда, говорит, мой муж не покается, покуда мои дети не покаются, я тоже не буду каяться. Потому что, говорит, как я буду жить всю вечность, когда я буду в раю, а мои родные будут в аду. Я, говорю, всю вечность плакать буду. Вот так дьявол неправильно все раскрывает. Он скрывает, то эти чувства обрываются вместе со смертью. Там все другое будет. Там не будут люди плакать. А покуда сегодня мы здесь на земле, покуда решается вопрос спасения, в вечности уже ничего не поменяешь, если не успел покаяться на земле. То здесь Господь дал нам очень сильные чувства. Это чувство родства. Помните, Господь упрекает Исава, ты подавил чувство родства. Это одни из самых сильных чувств. И руководствуясь этими чувствами, если правильно сегодня определиться в нашей жизни, то мы никогда ни днем, ни ночью не забудем молиться и все делать для того, чтобы наши близкие и родные были спасены. Но когда мы умираем, у нас уже другая семья. Это семья спасенных людей во Христе. И сегодня мы принадлежим сразу к двум семьям некоторые. У вас есть одна семья – это церковь, вторая семья – это ваши близкие и родные. И между этими двумя семьями, покуда вы будете жить, у вас будут конфликты и противостояния. Неверующие члены вашей семьи будут вас звать назад – будут показывать, вот смотрите, что было, мы были вместе, мы понимали друг друга, теперь мы не понимаем. Вы будете наоборот звать, когда тебе надо покаяться. В некоторых случаях это очень такое грубое противостояние, конфликтное, со слезами. В других случаях, когда люди умеют уважать друг друга, оно как-то вот эти грани не такие острые, но тем не менее они существуют. И очень хотелось бы, чтобы на сегодняшний день, ну, мы не принадлежали сразу к двум семьям, а чтобы ваши семьи принадлежали к церкви, чтобы была одна семья, а так две. Одна по плоти, а другая по вере, по духу, и никуда от этого не денешься. И вот как раз то здесь очень ответственный момент. Две семьи. Господь говорит, если кто домашний печется, отрекся от веры, их уже неверного. Но если о церкви не печется, да то еще хуже. Потому что эта семья временная, а эта семья, в которой мы сегодня живем, она вечная. И мы сегодня формируем свои отношения здесь, на земле, чтобы с этим задатком правильным, с чувствами любви друг к другу, войти в святую вечность, в вечную жизнь. Там уже ничего нельзя будет сформировать в вечности. Может быть, мы сегодня разный уровень развития нашего будет, чтобы там наполниться полнотою Божией. Потому что, как мы сегодня здесь на земле не жили, мы той полноты чувств не сможем иметь. Разве только когда Дух Святой охватит нас. И то, все-таки плоть, она стесняет. Почему Писание говорит, что, говорит, из рожденных женами не восставал больше Иоанна Крестителя. Помните это место Писания? Но говорит, меньше в Царстве Небесном. Какой? Больше его. Когда Иоанн Креститель попадет на небо и попал уже, то он будет больше. Но самый больший на земле и самый меньший на небе, их нельзя даже сравнивать. И здесь мы задаток имеем какой-то. Задаток любви. В любви это терпение. А там он в вечности наполняется полнотой Божией. Но то, что наполнить, уже формируется здесь. Поэтому я бы очень хотел бы, я вот подвожу к этому, чтобы когда нам придется выбирать между нашей семьей физической и семьей Божией, чтобы у нас был правильный баланс. Мы иногда говорим так, что, ну, это ж моя семья, это ж мои близкие и родные. Мы цитируем место Писания, которое и я процитировал, что кто о своих домашних не печется, отрекся от веры, хуже неверного. Но в некоторых случаях вполне могли бы обойтись наши близкие и родные по плоти без того, что мы даем. А надо было, наверное, позаботиться о брате и сестре по духу, по вере. А говорит, вот ты знаешь, что надо этой сестре помочь. Я конкретный пример говорю. Она говорит, а мне, говорит, а я не могу. А почему не могу? Я, говорит, пойдет пенсия, я, говорит, себе немножко оставлю. Я оставлю моим детям. Я оставлю моим внукам. Они неверующие совершенно. И мне, говорит, помочь рядом сидящему брату, мне не за что, я все раздаю. Наверное, не совсем правильные отношения. Сколько ты пьяницу не пои, вы никогда его не напоите. И сколько вы детям своим не будете отдавать, это как у бездонную бочку, будет мало, мало, мало и мало. То если тут стоит вопрос о том, чтобы помочь жить нормально, нет вопросов никаких. Но если брат во Христе будет голодать, а внук будет пропивать все, потому что это внук это мой, а это посторонний, то, наверное, надо все-таки выбор сделать правильный. И Писание говорит, если по плоти живете, то что? И в этом вопросе. Если по плоти живете, то умрете. А если духом умерщвляете дела плотские, то что будет? Живы будете. Я, наверное, не такой простой вопрос затронул, правда? И если так вот посмотрите, как мы живем, то, наверное, мы живем, не особо-то мы заботимся друг о друге вот так вот. Не особо-то мы думаем. Хотя эта семья вечная. Вот это те люди, если мы сегодня будем жить по Писанию, это спасенные люди, с которыми нам придется всю вечность проводить. Остальные все Писания говорят, солома. Если они даже вам очень дороги по плоти, если они даже очень умные, такое тоже может быть. Может быть, даже добрые, но если не покаются, не примут Христа как Спасителя, солома. Это будет солома. А нам сегодня выбор сделать не так просто. Это... Я бы мог конкретные примеры проводить, я их не буду проводить. Когда... Не хочу просто их проводить, но я конкретно видел на практике, как это бывает. Надо было вот там сделать, помочь брату с сестрой. Хорошая сестра, она этого не смогла делать. Она это внучке... А внучка притон, бар питейный устроила там до сегодняшнего дня. Пожалуйста. Хотя дочке, это дочка была. Хотя в той дочке был дом свой, была своя квартира, все было свое. Но это дочка. И даже иногда, если мы называем себя духовными, если даже уровень у нас довольно-таки приличный, но не всегда в этом вопросе мы делаем правильно. И эта сестра знала, что надо сделать. Но тем не менее, когда встал вопрос, то нет и все. И она где-то через пару лет все пропила, прогуляла и так далее. И сегодня неверующие ходит. Потому что вот эти две семьи, это довольно серьезный вопрос. И говорят, старицы должны бодрствовать. Как прилично святым, и так далее, и так далее, и так далее.